Глава девятая. Мой господин, идиот, придурок, да как он смеет, тиран бездушный. Всю дорогу до самого дома я брела в полном шоке, захлебываясь в ругательствах. Денег у меня ни копейки не было, а попрошайничать совесть не позволяла. Я могла бы доехать на маршрутке, но мне еще нужно придумать план, как сообщить бабушке о том, что я переезжаю жить к незнакомцу. В качестве кого? Бабуся сразу же придумает разных всякостей, мол, нужно сначала замуж выйти, не то вдруг чего. Сразу маме настучит. Ну и, конечно же, плевать на единственную дочь, так как мама в очередной раз бросилась на поиски нового мужика, но мне будет стыдно. Снова. А я не хочу тех эмоций, которые пережила недавно. Но пока не об этом. Мне, если честно, все равно. Я уже достаточно взрослая, чтобы строить собственную жизнь самостоятельно. Но бабушка для меня все. Мое слабое место. Единственный родной человек, который никогда не обидит и поддержит в трудную минуту, в отличие от мамы. Очередной, десятый по счету ухажер, появившийся на пороге нашей хрущевки, вынудил меня сбежать куда подальше. Честно, меня все достало. Достало, как эти ее старые хрычи на меня озабоченно глазеют, будто только ради меня роман с матерью крутит, чтобы однажды мною воспользоваться. Поэтому я избежала. Последней каплей стало то, что ее бывший ухажер Арсений Петрович начал распускать руки. Очень трудно это вспоминать. Сердце кровью обливается. Перед самым вылетом в Сочи жирный скот постучал в нашу квартиру и сказал, что хочет устроить маме сюрприз, когда она вернется с работы. Равнодушно, пожав плечами, я пустила его на порог и продолжила сбору в поездку. Уединившись в спальне, упаковала последние вещи, как вдруг почувствовала, как чьи-то мерзкие лапы впились в мою талию и грубо толкнули на кровать. Тогда я не сразу поняла, что происходит. Быстро схватила вазу, стоявшую на прикроватной тумбочке, и со всей силы огрела мерзавца по лысой башке. Но неприятности на этом не закончились. В этот момент в комнату вошла мама. Арсений схватился за окровавленный лоб и устроил спектакль, что это якобы я первая начала его соблазнять. Мать, конечно же, поверила своему чемоданчику с деньгами. Она меня все же подняла руку, обозвав самыми что ни на есть грязными словами. Схватив сумку, я вылетела из квартиры, глотая слезы отчаяния. Именно поэтому я решила начать жить самостоятельно, перебраться в другой город, найти работу, построить карьеру. А объявление о конкурсе красоты заставило меня переехать именно в Сочи. Пока только на лето, дальше будет видно. До бабушкиного дома оставалось минут 40 пешком. Ничего, прогуляюсь. Наши не сдаются. Ух, Высоцкий, да я тебе такое устрою. Мигом пожалеешь о том, что вообще на свет родился. Точно. Так уж и быть, отработаю 3 месяца, но на прощание. Какую-нибудь пакость в подарок ему устрою. Он это надолго запомнит. Я тоже шутить умею. Несколько смачных чихов все же немного ослабили мой гордый боевой настрой. Мне срочно необходима противопростудная дезинфекция в виде чая с лимоном. Аллилуйя! К вечеру я добралась до бабушкиного дома. Уставшая и голодная, я толкнула калитку небольшого частного домика и готова была провалиться в сон прямо здесь, на входном коврике. «Машенька!» — меня окликнул взволнованный женский голос. Подпрыгиваю от неожиданности. Маргарита Захаровна настороженно выползает из густых зарослей малины, заприметив меня, свою пропащую внучку. «Дедочка, где ты пропадала? Я уж извелась вся!» «Бабусь, не переживай, все хорошо. Я просто работу искала». Принялась оправдываться, прикрываясь ложью во благо. «Работу? Ты ведь только приехала». «Ага, но жить-то нужно на что-то, особенно в курортный период». «Да, малышка, ты права. И как успехи, нашла?» Скрещиваю пальчики за спиной. «Да, нашла очень хорошую вакансию». «Ой, какая ты молодец!» Бабуля от радости несколько раз хлопнула в ладоши. «Да уж, влипла так влипла. Во, молодец. Делаю глубокий вдох, а на выдохе продолжаю умело сочинять. Нянечкой устроилась. В престижную семью. Оплата 20 тысяч рублей в месяц. Господи, как же стыдно за свое вранье. Ух ты, очень хорошо. Глаза бабушки засияли от счастья. Вот только работа ежедневная, так что завтра вечером переезжаю. Ох. Бабушка тяжело вздохнула и присела на прогнившую лавочку. Думала, мы с тобой прекрасно проведем лето, а ты уходишь. Не переживай, разумеется, я буду тебя навещать. Обещаю. Надеюсь, бабулечка, что этот тиран бездушный хоть иногда будет давать своему рабу выходной. Хорошо, моя ласточка, пойдем поужинаем. Бабушка довольно заулыбалась. Блинчики твои любимые сделала. При слове «поужинаем» несчастный живот жалобно заурчал. И только сейчас я вспомнила, что с утра ничего не ела. Я непроизвольно облизала губы, но тут же выпалила. «Надеюсь, без мяса?» «Эх, что за молодежь нынче пошла? Да хлятина сплошная! Машенька, ну ты совсем уже исхудала, тощая, как селедка стала. А у меня, между прочим, борщик наваристый пропадает». При слове «борщик» меня передернуло. «Не надо, пожалуйста, ты же знаешь, как я на мясо реагирую». «Ой, внучечка, прости, не могу никак привыкнуть. Хоть и столько лет прошло после твоей травмы». В ответ я промолчала, лишь тяжело вздохнула и быстро вошла в дом. После литра лимонного чая мое самочувствие улучшилось. Спать легла рано, а проснулась в 11 утра. На мгновение мне показалось, что вчерашний день мне просто приснился. Уныло вздохнув, я принялась паковать чемоданы, которые только позавчера разобрала. Неосознанно мой взгляд упал на аккуратно висевшее на спинке стула платье цвета сочной малины. А что, если его продать? Еще раз тщательно осмотрела вещь, как вдруг в кармане нашла бирку, а на ней адрес дома Высоцкого. Зараза! Я моментально закипела от гнева. Несколько раз скомкав бумажку, потом распрямив, потом опять скомкав, я перебесилась и продолжила сборы. Помимо адреса на бирке также были оставлены личные пожелания счастливого рабовладельца, гласящие: «Если к 7 вечера не явишься, найду и придушу». Как же это мило! В 6 часов вечера за мной приехало такси. Попрощавшись с бабушкой и беззаботной счастливой жизнью, я устроилась на заднем сиденье старенькой Лады и под песню «Черные глаза», во всю мощь громыхающую в салоне, отправилась на свою верную погибель. По дороге решила пересчитать оставшийся бюджет, который я выгребла из всех карманов своей одежды. Итак, на сегодняшний день имущество Марии Лариной составляет 3582 рубля 10 копеек, один скидочный купон на макаронные изделия в Ашане и просроченный лотерейный билет. Не густо. Денег было бы больше, если бы не внеплановое происшествие. Да, 2000 рублей в данный момент щедро кормят рыбок около пляжного причала, как и мой новенький телефон. О, ужас. Я даже месяца не протяну с таким-то бюджетом. А телефон? В случае чего даже помощи не у кого попросить. А что, если Высоцкий на самом деле серийный маньяк? «Девочка, приехали!» Громкий голос водителя вернул меня в безрадостную реальность. Расплатившись, я собираюсь покинуть автомобиль, но неожиданное обращение водителя нерусской внешности заставляет мое сердце больно удариться о ребра. «Вай-вай, какая конфетка! Можешь дать свой номерок?» «Нет, мой телефон, к безграничному сожалению, вчера утонул. Извините, но я очень спешу. Откройте, пожалуйста, багажник, чтобы я могла забрать свой чемодан». Темноволосый таксист с орлиным носом выскакивает из автомобиля, сверкая огромными угольными глазами, и подлетает к багажнику, всем своим пугающим видом заставляя мои ноги отскочить на один прыг назад. «Плевать. Пусть забирает все мои несчастные пожитки, ценного у меня все равно ничего нет, а мне пора уносить ноги. иначе, не дай бог, еще в багажник затолкает. Да ладно тебе, красоточки, я просто хотел познакомиться поближе. Незнакомец продолжает настойчивое заигрывание и, кажется, не спешит возвращать законные владелицы вещи. Нет, не нужно. Отступаю еще на один шаг назад, но внезапно натыкаюсь пяткой на бордюр и неуклюже шмякаюсь попой на асфальт. Осторожнее, конфеточка. Мужчина расплывается в отвратной улыбке, а я вдруг замечаю, что у него отсутствуют два передних зуба. «Давай, Мона, руку!» «Нет!» — кричу громко и в панике зажмуриваюсь, от страха много чего накручивая себе в голове. «Никто не поможет, никому я не нужна!» Но вдруг за спиной я слышу непонятное клацанье, похожее на звук открывающихся ворот, за которым следует грозное рычание и заливистый лай. Миллиард мурашек проносится по всему телу. «Гриша, разберись!» Мертвую тишину разрывает уже знакомый властный голос, принадлежащий Высоцкому. Я чувствую рычащее дыхание прямо на своем левом плече. Поворачиваю голову и немо вскрикиваю, когда вижу огромную пушистую морду гигантского белоснежного медведя.